«Что это такое?» — ревел медведь, указывая лапой на верблюда. «Это, простите, я верблюд, травоядное животное». «Я так и думал, горбатая корова! Зачем ты родился таким уродом?» «Простите, больше не буду». «Прощу, если ты скажешь, где находится север». «С большой радостью скажу, если вы мне объясните, что такое север. Круглое это или длинное? Красное или зеленое? Чем пахнет и какой на вкус?» Медведь, вместо того, чтобы поблагодарить вежливого верблюда, с ревом на него набросился. Тот припустил изо всех своих длинных ног в лес. В минуту оба исчезли из глаз. Мы выползли с кучи листьев. Мяч медленно тронулся, и мы побрели за ним. Мне очень жаль было, что из-за этого грубияна-медведя мы потеряли такого хорошего парня, как верблюд. Но Кузя о верблюде не жалел. Он все еще продолжал хвастаться, что мы с ним сделали воду. Я не слушал его болтовни. Я опять думал. Так вот что значит круговорот воды в природе. Оказывается, вода на самом деле не исчезает. Она просто превращается в пар, а потом охлаждается и опять падает на землю в виде дождя. А если бы она совсем исчезала, то понемножечку бы солнце все высушило, и мы, люди, и животные, и растения высохли, как те рыбки, которых я видел на дне высохшей речки. Вот так-так. Выходит, что Зоя Филипповна поставила мне двойку за дело. Самое смешное, что и на уроке она говорила мне то же самое, и не раз. Почему же я не понял и не запомнил? Потому, наверное, что слушал и не слышал, смотрел и не видел. Солнца не было видно, а все же становилось жарко. Снова захотелось пить. Но хотя лес по сторонам нашей дорожки и зеленел, речки мы нигде не видели. Мы все шли и дошли. Кузя успел рассказать мне с десяток историй про собак, котов и мышей. Оказывается, он близко знаком с Люськиной кошкой Топси. Мне всегда казалось, что Топси вялая и неигривая. К тому же она очень уж плаксивая и противно мяукала. Не замолчит, пока ей чего-нибудь не сунешь. А я не люблю попрошаек. Кузя мне рассказал, что Топси, к тому же еще и воровка. Кузя клялся, что это она на прошлой неделе стащила у нас большой кусок свинины. Моя мама подумала на него и отхлестала его мокрым кухонным полотенцем. Кузе это было не так больно, как обидно. А Топси так обожралась свинины, что даже заболела. Люсина бабушка носила ее к ветеринару. Вот я вернусь, открою Люське глаза на ее милую кошечку. За разговорами мы не заметили, как подошли к какому-то чудному городу. Дома в нем были круглые, как цирк Шапито, или квадратные, или даже треугольные. Людей на улицах видно не было. Наш мяч вкатился на улицу странного города и замер. Мы подошли к большому кубу и остановились перед ним. Два кругленьких человечка в белых халатах и шапочках продавали газированную воду. На шапочке у одного продавца был нарисован плюс, а у другого — минус. «Скажите, — робко спросил Кузя, — а вода у вас настоящая?» «Положительно настоящая, — ответил плюс. — Не желаете ли выпить?» Кузя облизнулся. Нам очень хотелось пить, но вот беда, у меня не было ни копейки, а у Кузи и подавно. «У меня нет денег», — признался я продавцам. «А у нас вода продается не за деньги, а за правильные ответы». Минус хитро прищурился и спросил. «Семью девять?» «Семью девять», — забормотал я. «Кажется, 37». «Мне так не кажется», — сказал плюс. «Ответ отрицательный», — добавил минус. «Дайте мне бесплатно», — попросил Кузя. «Я кот. Я не обязан знать таблицу умножения». Оба продавца вынули какие-то бумаги, читали их, листали, просматривали, и потом хором объявили Кузе, что у них нет распоряжения бесплатно поить неграмотных котов. Пришлось Кузе только облизнуться. К киоску подкатил велосипедист. «Скорее воды!» — закричал он, не слезая с велосипеда. «Я очень тороплюсь». «Семью семь?» — спросил минус и протянул ему стакан с искристой розовой водой. «49!» — ответил гонщик на ходу, выпил воду и умчался.